Карнавальный Рио. В самом начале XVI века у берегов нынешней Бразилии появились португальские завоеватели во главе с Гонсало Коэльо, которые вскоре начали вывозить в Европу ценное дерево бразил, от которого и произошло название страны. А название бразильской столицы переводится как «Январская река», однако никакой реки здесь нет, просто португальцы приняли вход в бухту Гуанараба за устье большой реки. Однако город на берегу залива основали только в 1565 году, когда португалец Эстасис де Са соорудил каменный обелиск, символ основания Сан-Себастьяна де Рио-де-Жанейро. Между двумя гранитными скалами, сахарной головой и собачьей мордой, позднее была выстроена небольшая крепость, возведены часовня и несколько домиков под соломенными крышами. Потом городские здания стали строить из белого камня, а теперь жители Рио называют себя индейским словом «кариоки», что означает «белый дом». Если португальцы в свое время оценили удобство здешней гавани, то бразильцы использовали это чудо природы, чтобы построить неповторимый по красоте город. Известный бразильский архитектор Немейер говорил: «Когда в Европе меня спросили, какой самый красивый в мире город, я ответил – Рио-де-Жанейро, а затем – Нитерой, потому что оттуда можно смотреть на Рио». Рио-де-Жанейро действительно необычайно красивый город, о его красоте сложено немало стихов и песен. Золотой песчаный берег Копакабаны с севера прикрыт крутыми горными склонами, заросшими тропическим лесом. К югу расстилается чистая голубая даль открытого океана, а вдоль набережных выстроились железобетонные небоскребы, а на боковых улочках кое-где сохранились старинные особняки, которые своими закрытыми ставнями как будто дремлют на солнце. За резными решетками чугунных оград щедрая тропическая зелень, и чудится, что вот-вот оживет древняя индейская сказка. Самое любимое занятие самих кариоки — вдохновенно воспевать достоинства своего города. Уже через 5 минут задушевного разговора с любым старожилом Рио иностранец узнает, что ему выпало счастье прибыть в Сидаде Маравильоза, самый красивый город на земле. На создание его Господь Бог затратил 5 дней из 7 израсходованных на сотворение всего мира. Первой столицей Бразилии был город Сальвадор, но в середине XVIII века золотая лихорадка внезапно возвысила Рио, и в 1763 году он стал столицей государства. Однако шли годы, и теперь уже у Рио появился соперник. Кофейный бум в конце XIX века вызвал к жизни город Сан-Паулу, который рос на кофе, как на дрожжах. Еще в 1890 году в городе проживало всего 65 тысяч человек, а уже через полвека его население достигло 2,5 миллиона жителей. Сан-Паулу превратился в крупный промышленный и торговый центр, и между двумя городами началось соперничество. Не раз патриоты Сан-Паулу доказывали кариокам, что пора переносить столицу страны на новое место, вглубь страны. Они приводили доводы, что перенесение столицы во внутренние районы будет содействовать их освоению, что строительство новой столицы окажется выгодным делом и оживит деятельность многих национальных компаний. Не надо забывать и о том, что прижатый к горам Рио уже не может больше расти. И тем не менее, судьба Рио складывалась вполне удачно, хотя и в его истории было немало трагических страниц. В 1711 году город был захвачен французским генералом Труином, Но кариоки собрали большой по тем временам выкуп — 1000 крузейра, что равнялось цене за 200 ящиков сахара. В конце XVIII века вице-королем Бразилии был назначен Луис Васконселос и Саурса, при котором в городе был построен водопровод и возведены общественные здания, многие из которых сохранились и до сегодняшнего дня. В 1808 году, спасаясь от наполеоновских войск, королевский двор Португалии прибыл в Бразилию, и огромной португальской империей стали управлять из Рио-де-Жанейро. С появлением в Рио королевского двора в городе строятся пороховые заводы, создается военно-морская школа, открываются ботанический сад, национальная библиотека, академия художеств. В 1821 году королевская семья возвратилась в Португалию, а регентом Бразилии становится принц Педро. Португальские кортесы были недовольны этим обстоятельством и требовали возвращения принца в метрополию, но бразильцы просили его остаться. Это было время, когда все колонии Латинской Америки начали борьбу за свою независимость, и, учитывая острую ситуацию в стране, принц Педро в сентябре 1822 года объявил Бразилию независимой. Принца провозгласили королем Бразилии, а день объявления независимости стал национальным праздником страны.